Таиландские гвардейцы в русских мундирах. В дальних странах нас поражает или что-то совершенно неведомое, или что-то неожиданно знакомое. Именно так было со мной в Таиланде. В этой буддийской стране все отличается изысканной утонченностью. От нарядов и движений танцовщиц до архитектуры пагод. И вот когда я осматривал палату нефритового Будды и королевский дворец, мое внимание привлекли мундиры гвардейцев и мелодия государственного гимна. В том и другом чувствовалось нечто близкое, родное. Оказалось, королевская гвардия в Таиланде по сей день носит мундиры российских лейб-гусар, а автором таиландского гимна является русский военный капельмейстер Шуровский. Это отражает примечательную страницу в истории наших отношений. Именно поддержка России в конце XIX века позволила Таиланду избежать колониального ига. Но расскажу по порядку. Таиланд – страна, где буддизм объявлен государственной религией. Хочется повторить, что характерная черта таиландской национальной архитектуры – изысканная утонченность, на мой взгляд, противоположная монументальности. Часто говорят, что таиландская танцовщица напоминает ожившую пагоду. Такое сравнение очень точно. От головного убора в виде башенки из невероятно длинных ногтей, для которых на пальцы надеваются серебряные, изгибающиеся наружу чехольчики. Можно использовать ту же метафору зеркально и сравнить архитектуру с танцовщицей. Шатровая крыша со вздернутыми вверх концами присуща зодчеству многих азиатских народов. Но в таиландской архитектуре крыши особенно круты, пагоды особенно островерхие, а гребни крыш увенчаны коньками, которые изогнуты, словно ногти на руках танцовщиц. Все это придает зданиям некую устремленность ввысь. Я назвал бы ее буддийской готикой. Круто сходящаяся вверху линия острого конуса господствует и во многих постройках королевского дворца. Они, в частности, характерны для палаты нефритового Будды. В архитектурном отношении это буддийский монастырь, только без жилищ для монахов, поскольку его назначение – быть личной молельней короля. Нефритовый Будда восседает как бы на небесной колеснице, которая увенчивает собой золотую башенку. Лично сам король облачает нефритового Будду в одежды, соответствующие временам года. Эта высоко оценимая таиландскими буддистами статуя была когда-то спрятана от завоевателей и обнаружена лишь много лет спустя. Одна из построек королевского дворца в Бангкоке резко выделяется среди других. По типично таиландской крыше с островерхими башенками с удивлением видишь помпезный фасад, щедро декорированный всеми элементами европейской архитектуры конца XIX века. Несомненное влияние внешнего мира. Но все же каким образом здесь прижились российские мундиры и русский военный марш, ставший таиландским государственным гимном? Таиланд, до 1939 года он назывался Сиам, был единственным государством в Южной и Юго-Восточной Азии, которому удалось избежать колониального порабощения. Он отстоял свою независимость вопреки натиску сначала Испании, Португалии, Голландии, а затем Англии и Франции. В 1880-х годах английские и французские войска вышли к сиамским границам на всем их протяжении. На севере и западе лежала захваченная англичанами Бирма, на востоке захваченный французами Индокитай. Лондон и Париж уже договорились разделить Сиам надвое по реке Чао Прая. В конце XIX века сиамский король Рама V попытался заручиться поддержкой России. Он видел в ней единственную великую державу, не имеющую своекорыстных интересов в Юго-Восточной Азии и способную стать противовесом англо-французскому давлению. В 1897 году Рама V побывал с официальным визитом в Петербурге, затем подписал с Россией договор о дружбе и торговле, послал туда своего младшего сына учиться военному делу. В 1911 году, после его кончины, для участия в коронации Рамы VI в Бангкок на крейсере «Аврора», том самом, что удостоен вечной стоянки на Неве, в качестве представителя российского императорского дома прибыл великий князь Борис. Его встречал брат наследника, принц Чакрабон, безукоризненно владевший русским языком. А его супруга, приветствовавшая гостей из Петербурга в сиамском национальном костюме, тем более не нуждалась в переводчике. Это была Екатерина Ивановна Десницкая, та самая гимназистка, которую под фамилией Весницкая описал Константин Паустовский в «Повести о жизни». С ней будущий писатель познакомился в Киеве на катке. Екатерине Десницкой выпала удивительная судьба. Рано потеряв родителей, она перебралась в Петербург и поступила на курсы сестер милосердия. Там ее и повстречал сиамский принц Чакрабон. После обучения в пажеском корпусе он служил в гвардейском гусарском полку. Принц полюбил девушку, но тут началась русско-японская война. Может быть, чтобы проверить чувства друг друга, 18-летняя Катя добровольно уехала в Маньчжурию, перевязывала раненых в полевом лазарете. Лишь после окончания войны, вернувшись в Петербург с Георгиевским крестом, Екатерина Десницкая приняла предложение принца Чакрабона. Окончив Академию Генерального штаба, он в чине полковника русской армии уехал с женой в Бангкок. Так в Таиланде утвердилась гусарская форма и мелодия русского марша.